Глава 9. Данила Турбин. «Да перестань упрямиться, Марин», — говорю, с трудом растягивая губы в улыбке. «Хочется ее хорошенько встряхнуть. Какие дети? Я их вообще в ближайшие лет 10 не планирую. Это, кстати, прописано в новом договоре. Ознакомься, прошу». Тяну проблемной сотруднице папку, и она ее все же нехотя открывает. Погружается в изучение. Аж губу нижнюю закусывает от усердия. А я ругаю себя, на чем свет стоит. Как же я ошибся с выбором. Все-таки далек я от народа, ох, как далек. Я искренне считал, что 25-летние девственницы — тихие и забитые создания с кучей комплексов и бедственным материальным положением. А иначе что бы им мешало вести нормальный образ жизни? Но выходит, я ошибся. Марина Реброва не тихая и не безобидная. А финансовые трудности ее не пугают. Ну как вообще можно прожить вдвоем с беременной сестрой на зарплату 100 тысяч? Я выяснял, у них больше никогда не получалось. По моему мнению, это где-то за гранью человеческих возможностей. И вот в этом и был мой прокол. Можно было бы Ребровых выгнать, конечно, и нанять новую девушку на роль жены. Да вот только времени мало, и язык мой враг мой. Я вчера с дуру поспешил и назвал друзьям имя невесты Марина. И таким образом сократил круг подходящих кандидатур. Теперь какую-нибудь Машу не наймешь. С варваром такой откровенный мухлёж не пройдет. Продолжаю наблюдать за реакцией Марины. Вроде бы она теряет категоричный настрой, вид задумчивый, но не хмурый. Если возникают вопросы, задавай, отвечу. Решаюсь пробить почву. Я не особо терпеливый человек и сидеть в неизвестности не люблю. «Да, есть», — отвечает Марина, подняв на меня взгляд. «Начнем с самого главного. Зачем вам это надо? Я читаю и не могу найти в вашем предложении логику. Не представляю, по какой причине человек может потратить столько денег на фиктивную жену, которая даже спать с ним не должна». «Сказать, не сказать». Почему-то кажется, что если промолчу, поставлю на договоре крест, а если озвучу. Такой, как Реброва, моя причина покажется пустячной. Ей не понять, что в нашем обществе деньги давно лишь средство для создания максимального комфорта, а не обязательный атрибут для выживания, как у них, у бедных. Понимаешь, есть один ценный предмет — фамильная реликвия, которую я по незнанию проиграл другу. Решаюсь все же быть с ней честным, но взвешиваю каждое слово, прежде чем его произнести. Хочу добавить дурацкой бутылке важности. По условиям спора, друг вернет мне ценность в качестве подарка на свадьбу, но лишь в том случае, если брак будет заключен по любви. А год — это некое мерило, которым мы обозначили настоящие, проверенные временем отношения, а не фикцию. Понимаешь? «Допустим», — кивает Марина. «Но вы так уверены в моих актерских талантах? Я ведь не испытываю к вам чувств». «Смотри, какая принцесса. Чувства она ко мне не испытывает». «Вдруг ваши друзья не поверят? Не проще ли было завести настоящие отношения с какой-нибудь девушкой? Влюбиться, влюбить ее в себя, да и жить счастливо?» «Не проще. Отрезаю. Я не верю в институт брака и жениться по-настоящему вообще не собираюсь». Мне не нужны проблемы и посторонний человек в доме на постоянной основе. А родители? Что скажут ваши родители? Отец занят детьми от третьего брака. А мать была замужем раз 10 или 12, я сбился со счета. Для моих предков свадьба вообще ерунда. Ладно, тянет Реброва. Допустим, я вас поняла, и с этими вопросами мы разобрались. Но вот тут, в пункте 5.1, написано, что мы должны создавать видимость отношений, даже оставаясь одни в доме. Это как? Это значит, что спать нам придется в одной комнате, создавая впечатление, что у нас бурная интимная жизнь. Глаза Ребровой округляются, и она складывает губы в букву «О». А чему ты удивляешься? Мои друзья — большие затейники, а, как известно, даже у стен есть уши. «Но вы гарантируете мою неприкосновенность?» Недоверчиво уточняет уже почти стопроцентно моя будущая жена. «Я чувствую, что она сдается и дожимаю. Разумеется, я уже говорил, что ты не в моем вкусе». Вру, не моргнув глазом. Она привлекательная. Даже очень. Уверен, если мы будем жить бок о бок целый год, все у нас получится, а по окончанию периода тихо-мирно разойдемся. Главное, чтобы Марина в меня не втрескалась, хотя с её-то характером. То есть вы год будете жить монахом? Сами же говорили, что ваши друзья будут следить и искать фикцию. Пока ещё не может поверить Марина в мой бред. Любовница подвергнет ваш план провалу. Само собой подвергнет. Но я и не собираюсь заводить любовницу, когда у меня будет под боком очень даже аппетитная жена. А уж склонить её к нарушению пункта контракта об отсутствии секса мне особого труда не составит. Но говорю я противоположное. Я очень разборчив в связях, и год воздержания для меня ерунда. Марина задумчиво грызёт мою золотую ручку, что-то там себе соображает и в конце концов осторожно кивает, принимая мой ответ. Правильно. Что может понимать девственница в либидо мужчин? Ничего. Я тихо радуюсь. Попалась, птичка.